Глава 19. Мэри Джейн сидела на столе у окна и глядела на улицу. С тех пор, как она 2 дня назад встретила доктора Мура, ей едва удалось заснуть хотя бы на 5 часов. Она подключила к телефону автоответчик и проводила время, шагая или лежа на старой двухспальной кровати, старательно рассматривая потрескавшуюся штукатурку на потолке. «Как?» — спрашивала себя Мэри Джейн. «Она могла сделать это?» Она знала, что сделает это или умрет во время попытки. Но как выжить после такой трансформации? И не только физически. Обыкновенная, практически невзрачная в течение всей своей жизни, как она сможет сыграть роль прекрасной женщины? Ведь бездействие, как ей было известно, ни одна роль не имеет успеха. Как много видела Мэри Джейн симпатичных девушек, неуверенных в своей красоте и не умевших убедить в ней других. И как много ей попадалось совершенно обыкновенных женщин, способных создать вокруг себя ореол очарования. Тут одних правильных имиджа, одежды, макияжа и манер недостаточно. Необходимо иметь характер прекрасной женщины. Как же Мэри Джейн, с точки зрения женского обаяния, представляющей собой абсолютный нуль, удастся роль красавицы? Не будет ли она выглядеть нелепой? Не провалится ли? Мэри Джейн снова встала и прошлась по маленькой комнате. Сколько дурных предчувствий возникает у старой толстой гусеницы, когда она начинает заматываться в кокон. Известен ли ей генетический сценарий роли бабочки, или это происходит спонтанно? Мэри Джейн такого сценария не имела. А поскольку она никогда не имела успеха в импровизации, теперь ей придется написать сценарий самой. Мэри Джейн подошла к столу и посмотрела на скрепленный проволочной спиралью блокнот. На первой странице она написала 4 заголовка. Финансовый план, социальный план, план карьеры и физический план. Прежде всего, Мэри Джейн определила, что не должна покидать свою квартиру, пока не рассмотрит все категории проблем и не придет к четким решениям. Ей всегда хорошо удавались наблюдения и имитации, азы актерской профессии. И теперь Мэри Джейн использовала свою способность создавать осязаемые образы, чтобы найти свой путь к новой роли. Но как стать обновленной, благополучной, красивой дамой, когда твой возраст попадает в категорию среднего? Мэри Джейн знала одно. Она не может пройти процесс преобразования на глазах своих друзей или врагов. Если весь мир был готов стать для нее сценой, она не могла подвергать опасности свою новую роль, позволив посторонним заглядывать в костюмерную. Молли, например, сказала бы, что она красива и так. Окажись рядом Беттани, она, несомненно, отнеслась бы ко всему с пониманием и оказала бы поддержку. От этих мыслей по коже Мэри Джейн побежали мурашки. Отец Дамиан предложил бы ей в качестве помощи молитву или какое-нибудь лекарство, выводящее его обычно из депрессии. Чак Дерроу посоветовал бы примитивную терапию. Нейл, если он простил ее, и если бы она могла оказаться рядом с ним, лишь с мудрым видом кашлянул бы и поднял ее на смех. Но Мэри Джейн знала, что любовь друзей и примитивные крики мира не изменят ее внешности и не дадут ей того, чего она хотела. Если она не предпримет этот решительный шаг и не добьется успеха, ей никогда не занять ведущую роль. Ни Сэм, ни кто-нибудь другой никогда не полюбит ее такой, какая она есть. Друзья Мэри Джейн ошибались, когда говорили ей обратное. Их забота и ложь были бесполезными. Та Мэри Джейн, которую знали ее друзья, умерла в одиночестве в этом милом доме, в северной части Нью-Йорка. Она вскочила со стола и опять принялась ходить по комнате. Если бы в старом ковре уже не было дыр, они протерлись бы сейчас. Мэри Джейн обхватила себя руками и продолжала ходить из угла в угол. Она решила, что должна исчезнуть. Это не очень трудно. Нужно просто уехать и не оставлять адреса. Нью-Йорк — большой город. Кроме того, у нее нет семьи, которая начала бы розыски. Ссора с Нейлом будет отличным объяснением ее молчания. Кто знает, может, он никогда ей больше и не позвонит? Сэм, очевидно, не планирует назначить ей свидание. Значит, Мэри Джейн нужен всего-навсего относительно правдоподобный предлог для отъезда. Она могла просто сказать Молли, Чаку и другим друзьям, что нашла работу, потом уехать и не вернуться. Возможно, позже, когда Мэри Джейн выберется из своей куколки и убедится, что может летать, ей захочется позвонить им, все объяснить и увидеться снова. Но не сейчас. Если они осудят ее или начнут разубеждать, у Мэри Джейн не хватит смелости продолжить задуманное. А если она ничего не изменит, то не захочет больше жить. Господи, как мелодраматично звучит все это! Мэри Джейн улыбнулась сама себе, но получилась мрачная ухмылка призрака. Она приблизилась к маленькому поцарапанному зеркальцу, висевшему над книжной полкой, посмотрела в собственные темные глаза, на свое бледное, бесформенное лицо и поежилась. Ей показалось, будто она смотрит на голову трупа. Мэри Джейн отвернулась, подошла к окну, открыла верхний ящик стола и стала искать там чековую книжку. И если уж решаться, то лучше рассмотреть все пути достижения цели. На порванной пластиковой обложке, потускневшей позолотой, было нанесено ее имя. За это Мэри Джейн заплатила лишних $4. Ну, теперь у нее долго не будет лишних $4, и ей нужно новое имя. Мэри Джейн бросила обложку в корзину для мусора, стала листать книжку дальше. У нее на счету оказалось $47. Еще у нее была банковская расчетная книжка со сбережениями. Мэри Джейн открыла страницу с последним вкладом. $3054. Не очень большое состояние. Конечно, рассчитывать на деньги бабки не стоило. Она положила их на депозит в Боувери банк. Они понадобятся ей для операций, и Мэри Джейн решила не трогать их для чего-то другого. Но поскольку она не собиралась работать в течение следующего года или около того, и, возможно, не сможет работать во время процесса восстановления, ей потребуется гораздо большая сумма, как не экономь. Начать Мэри Джейн могла бы со свободной торговли. Конечно, раз она почти никогда не имела денег, ей можно украсить помещение атрибутами армии спасения и обшарпанной мебелью с улицы. Это большой прибыли не принесет, но вполне реально продать книги и пластинки. Затем стоило бы избавиться от стереопроигрывателя и телевизора. Это должно принести несколько сотен. И одежда тоже должна уйти. На какое-то мгновение Мэри Джейн вдруг ощутила острую боль. В течение многих лет она собирала шелковые платья, сумочки из крокодиловой кожи, юбки, в поисках шматья без устали рыскала в магазинах, на распродажах, на аукционах и в дешевых лавках. Мэри Джейн сама с любовью стирала и гладила, обметывала швы, штопала дырки. Но собирала и носила она все это не для того, чтобы отвлечься от своего существования. Разве это не жалкая работа? Смотрите на мою одежду, но не смотрите на меня. Кое-что из гардероба Мэри Джейн стоило хороших денег. Ладно, сейчас ей не нужна одежда. Она отдаст Молли кашемировый жакет, который та обожает, а остальное отнесет в Сохо знакомому торговцу. Это даст ей, по крайней мере, еще несколько тысяч. Еще можно сдать квартиру. Несколько сотен человек из театральной среды легко согласятся. Мэри Джейн даст им гарантию на 2 года, зато жильцы получат свободное и чистое помещение. Мэри Джейн взяла ручку и под заголовком «Финансовый план» написала. Первое. Свободная торговля. Второе. Продать книги, пластинки, одежду торговцам. Третье. Поместить объявление о сдаче в аренду. Мэри Джейн произвела быстрые вычисления. Вероятно, в сумме получится около 11 тысяч долларов. Но ведь она еще немного должна. Мэри продлила список. Четвертое. Заплатить за квартиру. Пятое. Внести деньги в союз медсестер. У нее оставался еще один ценный вклад. Мэри Джейн заглянула на дно ящика стола в поисках бюллетеня Мэрил Динч. У Мэри Джейн там хранилось около 8 тысяч долларов, но если их обналичить, то придется платить налог. И тогда у нее не будет ни гроша на время ее уединения. А, ладно, на кой черт будут нужны 8 тысяч долларов, когда ей стукнет 65? Наверняка не удастся оплатить месячное пребывание в доме для престарелых. И кто захочет жить такой жизнью в уединении? Мэри Джейн играла с высокими ставками, поэтому лучше закладываться на все или вообще спасовать. Она снова взяла ручку. Шестое. Сумма по бюллетеню. Седьмое. Закрыть все банковские счета, открыть новые. Поскольку кассиры хорошо знали ее, Мэри Джейн не хотела давать им повода обсуждать изменившийся облик клиентки, синяки вокруг глаз или бинтовые повязки. Восьмое. Установить бюджет на еду, такси и прочее. Девятое. Не выходить за рамки этого бюджета. Десятое. Ничего не покупать. Одиннадцатое. Найти отель с небольшой недельной платой. Мэри Джейн обдумала написанное. Квартира в наем где-нибудь в районе Колумбии обошлась бы еще дешевле. И там уж точно нельзя было встретить никого из друзей, но Мэри Джейн не хотела связываться с хозяевами домов, с их бесконечными вопросами и любопытством. Окружение людей было необходимо ей, как медицинская помощь. Однокомнатный номер в отеле подходил как нельзя лучше. Случайные постояльцы ее не заметят, а дежурные не задают вопросов, пока им платят за проживание. Можно подыскать что-нибудь в Бруклине, и до дорогого отеля будет всего несколько шагов. Если все-таки придется немного поработать, она попытается найти что-нибудь, связанное с ночной деятельностью, и будет всегда ходить через мост. Под заголовком «Физический план» Мэри Джейн написала. Первое. Сбросить вес. Второе. Тренировка. Она перестала писать и улыбнулась. Да, легче сказать, чем сделать. Но Мэри Джейн поселится в номере без кухни. И не будет соблазна стряпать целые кастрюли, и никаких вылазок в бары. Отныне следование инструкциям доктора Мура — ее единственная работа. После разрыва всех отношений она должна сфокусировать свою волю на самой себе. Мэри Джейн всегда имела лишние 15 фунтов и всю жизнь боролась с ними, теряла их и набирала снова. У нее был 10-й размер, а требовался 8-й. Потом, около года назад, фунты вдруг стали стремительно нарастать. 40 фунтов. Сколько же времени уйдет на избавление от них? На запасных листочках блокнота Мэри Джейн делала математические вычисления, которым научилась в школе медсестер. В одном фунте заключалось около 35 сотен калорий. Если терять по 2 фунта в неделю, принимая на 7 тысяч калорий меньше, чем она тратит, пройдет 20 недель до того, как она опять встретится с доктором Муром. Но если сбрасывать чуть побольше калорий, появится постоянное чувство голода, возможно, даже слабость. Она должна сбросить лишний вес движением. Но Мэри Джейн ненавидела залы для физических упражнений, теперь еще и не могла себе позволить посещение клубов здоровья. Чтобы сбросить вес, нужно просто побольше ходить. Прогулки пешком — это аэробика. Мэри Джейн любила их, и они ничего не стоили. Вдобавок, если много ходить, можно беззаботно есть эклеры. Она вычеркнула второй пункт «Тренировка» из своего списка и заменила его. Десятое. Прогулка минимум по 10 миль в день. 20 кварталов в миле значит 200 кварталов. Это почти от моста Джорджа Вашингтона до Гринвич-Виллидж. Ну, она могла бы привыкнуть к этому. И еще можно каждый день менять маршрут. Определенно за 4 месяца все удастся сбросить. Как медсестра, Мэри Джейн знала, что более быстрые темпы были бы опасны. Она также знала, что должна составлять свои планы предельно точно и конкретно. Ведь можно было просто записать. Стать знаменитой великой актрисой и завоевать любовь красивого мужчины. И на этом успокоиться. Мэри Джейн опять взяла ручку и добавила к списку. 3. Планировать еду на каждый день. 4. Записывать все, что съедено. 5. Не держать еду дома. Над заголовком «План карьеры» она задумалась, но потом написала то, что придумала раньше. 1. Подвести новый итог. 2. Написать в театре «Вест Коаст». 3. После операции сделать новые фотографии. 4. Выбрать новое имя. Если Мэри Джейн изменит имя и получит новое удостоверение личности, ей придется потерять свои акции. Она так много работала, чтобы получить их, и акции, казалось, каким-то образом утверждали ее в жизни. Отказаться от них было сейчас, пожалуй, самым тяжелым. Мэри Джейн пожала плечами. Обладание акциями не сделало ее той, кем она хотела быть. Подводить ложный итог было ни к чему. Она знала множество покойных театральных деятелей, могла обронить вскользь упоминание о нескольких именах, чтобы заставить любого поверить, что ей давали роль Элизы Дулиттл в новой постановке «Пигмалиона» в театре в Оакзлав, штат Миссури. Или Эмили в «Нашем городке». Или Лауры в «Стеклянном зверинце». Конечно, у нее никогда не было ни одного шанса сыграть эти роли. Вечно характерная актриса и никогда инженю. Злобно напомнила себя Мэри Джейн. Но теперь все должно измениться. Конечно, отныне она должна отказаться от своего триумфа в создании образа Джилл. И пора прекратить упоминать о своей любимой Олбани. Мэри Джейн может использовать свой талант. Хорошей внешности должно оказаться достаточно, чтобы предпринять еще один штурм горы. Но теперь Мэри Джейн необходимо здорово поработать над собственным обновлением. Она обязана научиться играть роль прекрасной, полной надежд, преуспевающей женщины. Да, она читала интервью с подобными дамами, смотрела фильмы с такими же персонажами. Мэри Джейн знала, как изучить эту роль. Это будет ее величайшее достижение, гораздо более сложное, чем создание на сцене образа толстой, неряшливой Джилл. Мэри Джейн оперлась о дубовую спинку стула и поднялась. На улице сгущались сумерки. Количество прохожих увеличилось. Люди приезжали с востока, выходили из станции и направлялись на запад по своим домам. Их ждали семьи. Их ждали горячий ужин и, возможно, даже несколько шуток после тяжелого рабочего дня. Мэри Джейн на мгновение почувствовала, как жалость к себе начинает охватывать ее, словно влажная, холодная накидка. А что, если она не сможет избавиться от веса, который поймал ее в ловушку и держит крепче савана? Что, если доктор Мур не станет ею заниматься? Что, если у него ничего не получится? Мэри Джейн сбросит вес, доктор Мур займется ею, а если нет, то это сделает какой-нибудь другой врач. А что, если ты опять потерпишь поражение, и на этот раз не из-за своей внешности? В конце концов, кем ты себя считаешь? Сколько симпатичных девушек пытались добиться успеха и обивали пороги приемных в Сан-Диего? И много ли находилось работы для новых звезд? Кем ты себя считаешь? И вдруг в сгустившихся сумерках Мэри Джейн услышала голос своей бабки. «Хочешь роль в серьезной пьесе? А кто ты такая? Слушательница драматической школы? Или ты считаешь себя Сарой Бернар? Кто ты? Кем ты себя возомнила?» Мэри Джейн закрыла уши руками, но голос бабки звучал очень громко. «Я не знаю, кто я или кем я стану, но я не та, кем была!» — в отчаянии выкрикнула она. «Я не та, кем была!»